Призвание к памятованию и размышлению о смерти. Прежде, нежели достигнем того молитвенного блаженного состояния, при котором ум непосредственно зрит предстоящую кончину и ужасается смерти, как должно твари ужасаться угрозы Творца, произнесенной вместе с заповедью, полезно возбуждать в себе воспоминания о смерти посещением кладбища, посещением болящих, присутствием при кончине и погребении близких, частым рассматриванием и обновлением в памяти различных современных смертей, слышанных и виденных нами. Сколько знакомых наших, любивших эту земную жизнь и пользовавшихся благоденствием в ней, надеявшихся долго жить и еще вовсе не старых, пожато смертью внезапно. Никто из них не мог сказать пришедшей смерти: «Подожди, удались, я еще не хочу умирать». Иные из них не успели в час смертный сделать никакого распоряжения, никакого приготовления. Иные восхищены были из среды веселого пира, из-за роскошной трапезы. Иные скончались на дороге, иные потонули, иные убились сами или убиты, иные растерзаны зверями, иные легли на постель, чтобы успокоить тело малым временным сном, и уснули сном вечным. Осмотримся кругом себя. Какое множество родственников, друзей и знакомых, взятых смертью, выбыло из нашего общества. Из них славные оставили славу, власть и почести. Богатые оставили имение и деньги, накопленные с большим трудом, хранимые с большой скупостью. Смерть разлучила родителей с многочисленным семейством, супруга с супругою, друга с другом. Она поразила гения среди великих дел его. Она отняла у общества человеческого самого нужного для нее члена и в минуты величайшей нужды в нем. Никто не мог остановить ее и воспротивиться ей. Никто не мог спросить у нее отчета в ее действиях, столько не примиряющихся с разумом человеческим. Что на земле не суетно, что не превратно, что имеет какое-нибудь постоянство? Поистине, одна жизнь во Христе, продолжающаяся за пределы гроба и развиваемая во всей красоте и светлости смертью тела. Прочее же все слабее тени, обманчиво, как сновидение. Многолетние труды человека ради тления уничтожает смерть в один час, в одно мгновение. Уразумев краткость нашей земной жизни и суетность всех земных приобретений и преимуществ, уразумев ужасную будущность, ожидающую тех, которые, пренебрегшие искупителем и искуплением, принесли себя всецело в жертву греху и тлению, отвратим мысленные очи наши от пристального зрения на обманчивую и обворожительную красоту мира, удобно уловляющую слабое сердце человеческое в любовь к себе и в служении себе. Обратим их к страшному, но спасительному зрелищу, к ожидающей нас смерти. Оплачем себя благовременно, омоем, очистим слезами и исповеданием грехи наши, записанные в книгах миродержца, стяжем благодать Святаго Духа, эту печать, это знамение избрания и спасения. Оно необходимо для свободного шествия по воздушному пространству и для получения входа в небесные врата и обители. Имение неправедное, так названо Евангелием всякое земное имение, как следствие нашего падения. Употребим его, по совету Евангелия, на приобретение небесных сокровищ, обильных раздаянием милостыни. Употребим земную жизнь нашу, этот великий дар Божий, соответственно назначению, указанному ей Богом, на познание Бога, на познание самих себя, на устроение своей вечной участи. Не будем терять времени, воспользуемся им правильно, в другой раз оно не дается. Потеря его невознаградима. Изгнанники рая, не для увеселений, не для торжества, не для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай. Милосердный Господь додарует слушателям этого слова и составившему его помнить смерть, во время земной жизни, памятованием ее, умерщвлением себя ко всему суетному и жизнью для вечности, отстранить от себя лютость смерти, когда настанет час ее, и перейти ею в блаженную, вечную, истинную жизнь. Аминь.